Глава 27. Приглашение. Я проснулась от боли в глазу. Левый глаз щипало так, будто в него насыпали порох, опилки и цедру лимона. Я поднялась на подушке и попыталась его потереть, но вместо этого ткнула гипсом прямо в веко. Проснувшись окончательно, поспешила к зеркалу. «Конечно! Я ведь не смыла косметику!» Тушь размазалась, сотворив из меня панду, и в итоге попала в глаз. Отсюда и жжение. Я замотала руку и встала под струи душа. Медленно прокручивая в памяти вчерашний день, я громко чертыхнулась, вспомнив, что не написала Артему. Наверное, это единственный человек за последние дни, кто только помогал, а не создавал проблем. Выйдя из душа, я нашла телефон. Сообщение от Вики... Мудрое напутствие плюс пожелание спокойной ночи. И от Артема. Ну, конечно, парень исписался. Ты доехала? Я жду, что ты напишешь. У тебя все в порядке? Даже не знаю, может, в полицию позвонить. Очень надеюсь, что ты просто устала и легла спать. Я почувствовала сильный укол совести. Он действительно помог мне, можно сказать, спас. А я даже не написала ему, что доехала. «Ты был прав. Я действительно уснула. Прости, пожалуйста, все хорошо. И ты обещал мне сказать, как вернуть тебе деньги за такси». Я отправила сообщение и пошла заниматься завтраком. «Хорошо, что все хорошо. Отдать легко. Но учти, что я беру только едой. Можешь сама приготовить. Можешь в ресторан пригласить. Решать тебе». «Ну, начинается. Почему нельзя просто взять деньги и покончить с этим?» Я решила, что подумаю об этом потом, вечером. А сейчас я заварила чайник чая, поставила его на тумбочку, взяла чашку, книжку и легла обратно в кровать. Наконец-то! Спокойствие. Не хочу думать ни о чем, что произошло за последние дни. Я налила себе чай и погрузилась в чтение. Начавшаяся неделя бурлила делами. Я погрузилась в новую работу. Фонтанировала идеями, а Ирма начала уже составлять график нововведений, так как я подсказала множество способов для ускорения документооборота. Мы составляли задания программистам, вычитывали образцы договоров. Дел было не в проворот. С Викой мы практически не общались. Она валилась под градом дел, вставших с ног на голову в связи с отсутствием пижона. Она лишь ежедневно докладывала мне, что с ним все хорошо. Я возвращалась домой поздно и практически не успевала подумать о ссоре с Ликой, событиях в доме Юсупова, моем зависшем увольнении с прошлой работы и необходимости пригласить Артема на ужин. Единственное, что меня беспокоило и о чем я очень хотела спросить пижона, так это о мамином платье. Где оно? Что с ним? Но мне было неловко писать ему сообщение. Звонить уж тем более. И я планировала выяснить все через Вику. В середине недели к нам с Ирмой забежала Вика. «Марсель, поднимись к Дэну!» Я не успела ничего ответить, потому что Вика уже ускакала на своих километровых каблуках. «Как она все успевает на таких ходулях?» Я в смятении направилась к лифтам. «Пижон уже в офисе? Так скоро?» «Значит, уже можно спросить про платье?» Пижон сидел в своем кресле за столом. Его правая рука была в гипсе. Он поздоровался. Я села в кресло, где недавно читала наш договор. «Как ты себя чувствуешь?» Спросила я больше, чтобы заполнить паузу. О том, что его здоровью ничего не угрожает, я знала и от Вики. Он кивнул снова, ответив, что все в порядке. Мне показалось, он не знает, как начать разговор. «Мне известно, что в доме... Юрия Николаевича, — начал он. — Юрий Николаевич ко мне приставал. Закончила я его фразу и начала свою. И мне известно, что ты собираешься меня просить снова поехать к этому старому извращенцу. Пижон опустил глаза и склонил голову. Потом встал, обошел стол и облокотился на него, остановившись напротив меня. — Ты права. Именно просить. Просить тебя, чтобы ты мне помогла. Я очень надеюсь, что это будет последняя подобная просьба. Ты хоть понимаешь? Я вскочила. Ты понимаешь, о чем просишь? Ты о других людях-то вообще думаешь? Ты понимаешь, каково мне все это вообще? Понимаю. Пижон говорил спокойным мягким голосом, и мне стало не по себе от своего крика. Я села обратно в кресло. «Я не хочу», – буркнула я, поджимая под себя ноги. «Я обещаю, что более такого не повторится». Неожиданно Пижон оторвался от стола, сделал шаг навстречу и уселся на полу возле моего кресла в позе лотоса. «Понимаешь, я уже полгода окучивал Юсупова и ни черта не выходила. Пока я лежал в больнице, я выяснил кое-какие детали, сопоставил с тем, что сказал мне сам Юсупов в последний наш с тобой визит к нему, и мне осталось сделать только одно дело». «А ты вообще в курсе, что он знает про твой проект и прекрасно понимает, зачем ты к нему таскаешься?» — сказала я, глядя в глаза Пижону. «Знаешь, что он мне предлагал? Что он с тобой все тебя интересующее обсудит, если я...» «Если ты что?» Пижон нахмурился. «Соглашусь с ним встретиться, вот что!» — выпалила я. «И что у вас там вообще за игры павианов? Все знают, все понимают, но говорят какую-то хрень. Если он знает о твоем проекте, но не хочет его с тобой обсуждать, может, он не заинтересован? Неинтересно ему это. Тебе это в голову не приходило? И просто не надо дальше хвосты друг перед другом распускать и просто разойтись и отстать». Пижон смотрел на меня снизу вверх, продолжая сидеть на полу. Он опустил голову и чуть слышно произнес: «Я уверен, что он мечтает сам реализовать страну мечты, поэтому не хочет со мной разговаривать. Мне нужны доказательства его намерений, чтобы не дать ему присвоить проект отца». Я молчала. «Почему я должна лезть в эти игры богатых мальчиков? И вообще, при чем тут я?» «Марсель, я прошу тебя мне помочь», — так же тихо сказал Пижон, глядя мне в глаза. «Я не дам тебя в обиду». Что такое промелькнуло в его взгляде? Чистая надежда? Доверие? Нежность? Забота? Я смотрела в его карие глаза и боялась моргнуть. Столько тепла проникало в меня, будто ласковые руки укутали теплым пледом в прохладный осенний вечер. «Мне кажется, что ты упертый баран», — улыбнулась я. «Это ведь значит, да?» Пижон тоже не смог сдержать улыбку, хотя явно не собирался обнажать свои белые зубы. «В последний раз!» Я подняла вверх указательный палец. Пижон встал, взял мою правую кисть своей левой и пожал ее. Это не было похоже на обычное рукопожатие. Я ощутила нежность его прикосновения, и по телу разлилась приятная нега. «Спасибо». Снова улыбнулся он и отпустил меня, возвращаясь за стол. Начала я. «Я тут хотела спросить. Я когда уходила тогда ночью...» «Когда ты убегала в истерике, ты хотела сказать...» Оборачиваясь, прищурился Пижон. «Можно попросить тебя больше так не делать, м?» «А что мне было делать?» — взвилась я. «Ждать, пока он ворвется в спальню? Он вообще-то у себя дома». «Он бы не стал брать тебя силой, поверь мне». «Чего? Именно силой он и пытался меня взять на лестнице». Пижон хмыкнул. «Я не совсем это имел в виду». «А что ты имел в виду? Что он насиловать меня не будет? Или что? То есть прижимать меня можно, а другое нет? Откуда я знаю, где у него тормоза?» «Насколько мне известно, отсутствие тормозов ты сама продемонстрировала, скинув его с лестницы». Пижон сдерживал смех. «Не кидала я его с лестницы», — буркнула я. «Он за перила удержался». «Я хочу пригласить тебя на ужин в пятницу». Пижон произнес это настолько быстро, что мне пришлось повторить его фразу в голове, чтобы убедиться, что мне не послышалось. «Чего?» — переспросила я. Пижон закатил глаза. «Ничего, а что тогда уж? На ужин, говорю, пригласить тебя хочу, чтобы внешне мы смотрелись парой. Будет джазовый концерт на крыше в центре города. Там будет много наших с Юсуповым общих знакомых. Пусть они увидят нас с тобой вместе. Так будет лучше». «Лучше кому?» – уточнила я. «Тебе, мне, нам с тобой. И у нас в договоре с тобой прописано, помнишь, при необходимости изображать отношения. Вот в пятницу пойдем, изобразим». «Я подумаю», – ответила я и собралась уходить. «Марсель», – уставшим голосом сказал Пижон. «Я тебя не на свидание приглашаю. Можешь не отрабатывать это ваше женское, подумаю. У нас сделка с тобой». «Да, конечно. Я помню». «Хорошо». И я вышла из его кабинета. Напоминание о договоре было вполне логичным, но что-то меня задело. Неужели мне захотелось, чтобы он пригласил меня взаправду? Нет. Нет. Ну нет. Я махнула головой, отгоняя ненужные мысли, и, зайдя в лифт, вспомнила о еще одном ужине. Артем, которому я сегодня утром написала, и мы тоже договорились на пятницу. Артем отреагировал на мою просьбу перенести наш вечерний прием пищи. Вполне достойно. Даже, как мне показалось, обрадовался. Сказал, что сможет принять приглашение мамы. А у Пижона я так и не спросила про платье. Ладно, узнаю все в пятницу.